что не нужно теперь работать у нас до смерти, в смысле вот вы работаете, пока не умрете, не в смысле протяжения по годам, а по интенсивности, что все-таки иногда люди нужны и поспать, и сходить в гости, и отдохнуть, и провести вечер с друзьями, то есть вот до одри работать уже неприлично, неправильно, неэффективно. Вот, собственно, откуда вот этот life and work balance берет начало. Вот тоже интересно, именно от двухфакторной теории. Чтобы эффективно мотивировать подчиненных, руководитель должен вникнуть в сущность проблемы. Сущность проблемы в процесс. То есть, если вот теории, о которых мы сейчас говорили, четыре, да, основоположник Маслоу, назывались содержательные, то следующие теории, о которых мы будем говорить, процессуальные теории мотивации. Вот есть содержательные, содержание, да, определенные потребности и процессуальные. Человек вкладывает в свой труд определенные усилия, которые зависят не только от его потребностей, но и от определенных аспектов рабочей ситуации. Человек распределяет усилия для достижения различных целей, выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории мотивации рассматривают влияние этих двух факторов на поведение человека. Имеются три основные процессуальные теории мотивации. Какие? Теория ожидания. Наличие активной потребности не является единственным и необходимым условием. Как интересно, наличие потребности не является необходимым условием мотивации. Теория справедливости. И модель Портера-Лоулера. То о ней остановимся попозже. Теория ожидания. Суть. Почему человек выбирает определенную линию поведения. Теория ожидания Виктора Врума базируется на положении о том, что активные потребности не являются необходимым условием для человека, для мотивации человека на его труд. Интересно, а что же тогда является? Ключи к этой теории следующие. Это результат, валентность и ожидание. Что такое результат? Это интересно. Какие-то интересные, странные ключи. Что такое результат? Это любое, связанное с потребностью, следствие поведения на рабочем месте. А какие могут быть? Стресс, например. Да, я в стрессе, который я получил на рабочем месте. Заработная плата. Да, уважение со стороны коллег. Это связано с потребностью и следствием поведения на рабочем месте? Действительно, связано. Валентность. Субъективная удовлетворенность результатом. Именно субъективная. И ожидание. Ожидание успешного выполнения задания при условии приложения соответствующих усилий. То есть я прилагаю усилия, и я ожидаю вознаграждения, например. Вот такие мои усилия и вот такие мои ожидания по вознаграждению. Сотрудники формируют ожидания относительно результатов своего поведения, используя предварительный опыт. Ну, например, они решают, насколько вероятно или насколько нереально совершение чего-то значимого для них. Ну, вот возьмем пример продавца. Продавец, который успешен, и он думает, значит так, вот если я сделаю на 9 сделок больше в неделю, а так как мой процент зависит от количества и там, объема реализуемой продукции, то, собственно, у меня увеличится премия. Большая вероятность, что он сделает еще несколько звонков потенциальным покупателям. Большая при такой мотивации. Но когда продавец думает, что продукция хорошо пользуется спросом, что дополнительные торговые сделки не изменят результата, или что не предвидится вознаграждение, и что за дополнительные усилия он может уйти с работы во второй половине дня, и так далее, и так далее, и так далее, будет он прилагать дополнительные усилия? Если человек уверен на 100%, что его дополнительные усилия приведут к дополнительным ожиданиям, то есть они реализуются, вот я ожидаю, я принял усилия, и вот мои ожидания оправдались, тогда он будет это делать. он удовлетворит свои потребности, и он будет эффективно работать. А если он не уверен в этом, то эффективно работать он не будет. Теория справедливости. Основные постулаты этой теории. Сотрудники оценивают свои взаимоотношения путем сравнения. Вот теория справедливости, кстати, одна из наиболее таких работающих теорий. Мы всегда смотрим в карман соседу. Всегда. И редко, когда мы сравниваем что-то другое, кроме зарплаты. Вот я в маркетинге, он в маркетинге. Мы делаем одно и то же, я так считаю. Мы делаем одно и то же. Он считает, может быть, другое. Что он делает лучше, больше, более квалифицированно. Субъективный подход. У меня свой субъективный подход. Теория справедливости. Раз мы на одной должности, потому что должность у нас называется одинаково, маркетинг-менеджер, мы должны получать одинаковую зарплату, чтобы было справедливо. Если я не вижу справедливости, я не удовлетворен, то, естественно, я стремлюсь восстановить эту справедливость. Я буду ходить донимать своего руководителя, повысить мне зарплату, а что нужно сделать для того, чтобы мне повысили зарплату, а вот Сидоров в другом управлении получает другие деньги. Ну, здесь два варианта. Или меня выгонят, или повысят мне зарплату. То есть пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут стремиться уменьшить интенсивность труда. Ну, действительно, пока я хожу, клянчу своего руководителя зарплату, какова моя эффективность труда? По большому счету, близко к нулю, потому что я эффективно занят теорией справедливости в отношении себя, любимого, но никак не в отношении эффективности своей работы. Кстати, о зарплатах. Вот обзоры зарплат в крупных компаниях проводятся два раза в год. Сравнивают себя, допустим, айтишники с айтишниками на рынке, банки с банками и так далее. Сейчас все больше и больше профессиональных компаний делают такие обзоры. Вышла на рынок Hey Group, который предлагает вот эти обзоры. Watson White, это, в общем-то, мировой поставщик обзора зарплат. И в том числе на российском рынке все больше и больше индустрий включается в этот обзор. Вот два раза в год они проводят этот обзор, и он очень полезный для работодателей, потому что всегда можно вот этому сотруднику сказать: дорогой мой, вот у меня есть официальный документ, который говорит о том, что я плачу тебе даже больше, чем рынок. То есть у вас будут хорошие аргументы. Вот. Другой вопрос, успокоится он после этого или нет, ну, все зависит от человека. Но иметь вот такой аргумент в столе всегда очень неплохо. Модель Портера-Лоурелла. Модель содержит в себе черты, вот опять интересно, и теории ожидания, и теории справедливости. Как обычно, картина та же, просто немножко другая тема, но абсолютно то же самое. Основоположник, и вот с ним спорят, улучшают, доделывают. То же самое здесь. Итак, что же они изменили в этих двух теориях и к чему они пришли? Итак, Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, включающие элементы теории ожидания и теории справедливости. Какие же пять переменных положили они в основу? Это затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, само вознаграждение за все вот это вышеперечисленное и, естественно, степень удовлетворения. Я тратил усилия, я, вот мое восприятие было, что вот я так эффективно, так незаменимо вообще работаю, у меня феноменальные результаты. Ну, в принципе, вознаграждение меня устраивает, но вдруг я узнаю, что Вася Васечкин из соседнего отдела премию получил на $100 больше, чем я. Вот степень удовлетворения у меня будет нулевая, и все мои усилия из четырех предыдущих пунктов сведутся к нулю, потому что теория справедливости во мне просто будет бурлить, а теория ожиданий растает, как дым. Достигнутые результаты зависят от приложенных усилий, способностей, характерных особенностей и осознанием своей роли. Уровень усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности, вот важно очень, степень уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграждения. Вот где могут произойти недомолвки, недопонимания? Это действительно затраченные усилия и полученные результаты. Мне кажется, что... Но мой руководитель считает по-другому. Поэтому мое вознаграждение вот такое. Оно не то, что я ожидал. И в этой теории, конечно, устанавливается между вознаграждением и результатами определенное соотношение. И вот это соотношение очень важно правильно просчитать, правильно его позиционировать и правильно донести до сотрудника. Если ты хочешь получить вот такую премию, четко опишите, что он должен сделать и как. И на каждом этапе, какой результат вы от него ждете. Вот тогда он будет считать, что он справедливо получил или справедливо недополучил. Потому что, как правило, объяснять нам приходится тогда, когда человек недополучил. Потому что когда он получил, в принципе, вопросов согласно его ожиданиям не бывает. Вот тогда вам будет проще объяснить вашему сотруднику, что теория его ожидания, ваши теории справедливости, они как раз в полной корреляции находятся друг с другом, и должно быть полное взаимопонимание, что вот если бы он в этих и в этих местах приложил больше усилий, то его ожидания в смысле вознаграждения оправдались бы в большей мере. Продолжим разговор по модели Портера-Лоулера. Они объяснили механизм мотивации следующим образом. Результаты, достигнутые сотрудником, зависят от трех переменных. Первое – затраченные усилия. Второе – способности. Третье – характерные особенности человека. Ну и сюда в подстрочку входит сознание им своей роли в определенном процессе, в этом процессе достижения результата. Итак, затраченные усилия, способности и характерные особенности человека. Говоря от лица самого человека-сотрудника, что сотрудник всегда учитывает затраченные усилия. А что учитывает руководитель, сравнивая сотрудников? Только ли затраченные усилия? Нет. Способности. Один способнее другого. Или у одного одни способности, у другого другие. Кто-то очень моторный, легко начинает дело, например, в проекте. Но для того, чтобы дальше доводить проект до конца, то есть заниматься рутинной работой, оформлением документации, например, нужны люди с другими способностями и с другими характерными особенностями. Допустим, если на начале хороши холерики, то потом сангвиники и где-то меланхолики. Поэтому характерные особенности человека играют очень большую роль при достижении результатов. И отсюда одни люди более успешные и достигают больших результатов, другие менее успешные и достигают меньших результатов. Следует ли из этого, что те, кто достигает меньших результатов, находятся не на своем месте, занимаются не своим делом? И вообще, стоит ли поставить вопрос о том, что, может быть, поменять их на более успешных? Вопрос сложный, может быть, а может быть и нет, потому что не все люди могут быть одинаково успешны, и не каждый человек может быть одинаково успешный из года в год. Всегда бывают взлеты и падения у каждого человека. И еще очень интересный момент, на который следует обратить внимание, что уровень затрачиваемых усилий, в свою очередь, зависит от ценности вознаграждения и от того, насколько человек верит в эту связь между своими затратами, усилиями и возможность получения этого вознаграждения. Очень немаловажное замечание. Ценность вознаграждения. Если человеку его премия в $100 неинтересна, потому что для него это не деньги, он не будет очень эффективно затрачивать максимум своих усилий. Если для кого-то $100 – это вопрос жизни и смерти, то результат будет совершенно другой. Если как вознаграждение ценность не денежная, а, например, если человек это сделает, то у него откроются перспективы карьерного роста по лесенке вверх, и для него это ценность, он будет эффективный просто необыкновенно. Если у него нет такой цели, ну не хочет он делать карьеру. Встречала я много таких людей, потому что им интересно развиваться на профессиональном уровне. Кстати, зарплаты, вот интересно, двигаются также в двух направлениях. Вот у нас идет карьерный вектор и идет вектор профессионализма. Зарплата, если раньше, чем выше менеджер по должности, тем больше зарплата, теперь колоссальные зарплаты платят профессионалам. Для этого не нужно занимать высокую должность в менеджменте. Достаточно быть профессионалом в своей области, гуру, чтобы получать зачастую больше, чем топ-менеджер. То есть ценность вознаграждения. Если для меня открывается карьерная перспектива и мне это интересно, я буду работать. Если нет, то нет. И очень важно определить, какие еще достижения, требования уровня результата, собственно, могут повлечь внутреннее вознаграждение. Что еще важно для человека? Премия, мы это уже говорили, похвала, продвижение по службе. То есть если за мои усилия меня наградят при всей компании, да, я думаю, что такая цель достойна моих усилий. Вот такая модель, объединяющая теорию ожидания и теорию справедливости, была создана, кстати, очень интересная, опять же, применима. Сколько людей, столько теорий, столько будут различных приверженцев того или иного подхода. Собственно, каждая модель интересна, применима на практике. Я думаю, что какие-то из перечисленных вещей, изученных нами сегодня, отмеченных, вы возьмете на вооружение, что-то вы уже использовали, что-то будете использовать. Ну, во всяком случае, это существующие модели, они работают и применяются на практике в компаниях. В заключение немножко поговорим, как бы подведем резюме и поговорим о том, что, собственно, мы сегодня изучили и как мы это можем использовать. И первое, наверное, это вот те вопросы, которые должен задать себе руководитель любого звена по мотивации. Вот прослушав, проанализировав весь материал, подумать и спросить себя, а в чем нуждаются мои подчиненные? Вот тут два как бы направления. Первое, в чем нуждаются мои подчиненные и перечень, в чем они нуждаются? Ну, например, в большем внимании от руководителя, то есть от меня, в большем внимании к деталям, к каким-то неформальным группам, то есть определить, что именно для них интересно. Наверное, использовать или годовое интервью для этого, или просто поговорить с людьми, какое-то собрание устроить общее, как-то обсудить. Второй ход, который подсказывает этот вопрос, второй вариант, это... А знаю ли я вообще, в чем они нуждаются? Может быть, вы знаете и быстро напишите список, либо вообще об этом не задумывались. А они должны в чем-то нуждаться? Им так зарплату платят, что еще не надо? Все хорошо. Вот подумайте над этим. В какой мере потребности удовлетворяются в ходе деятельности, направленной на достижение цели организации? То есть вот у вашей организации есть какие-то цели, и есть люди. И вот насколько эти цели и потребности людей, которые работают в организации на эти цели, удовлетворены. То есть если люди будут удовлетворены, то понятно, что организация будет достигать этих целей. Еще один вопрос. Если удовлетворение работы и производительность подчиненных выросли, а почему это произошло? Вот хороший вопрос, действительно. А если не выросли, почему? почему произошло. Вот когда они выросли, обычно скорее спрашивают, почему вот упала эффективность вашего отдела? Вот быстро ответьте мне, почему? И вот так строго никогда не спрашивают, а почему это вы такие эффективные? Вот интересно, на моей практике было несколько случаев, это западные менеджеры спрашивали руководителей, почему у вас в этом году такие большие продажи, даже с претензией в голосе, на что совершенно ошеломленный руководитель говорил, а что вам не нравится, мы продаем там на столько процентов больше запланировано. Очень резонный ответ, у вас неправильный был бюджет, вы занизили бюджет, бюджет должен был быть иным. Понятно, если бюджет был бы не 100, например, а 120, а выполнение идет на 125, то премия тогда была бы всего 5% за перевыполнение бюджета 120. А иначе получается 25, потому что бюджет был 100. То есть как все взаимосвязано. И не всегда очень эффективная работа может вызвать удовольствие у руководства. То есть где-то она на прорыве, в начале, когда организация формируется, вызовет восторг, а где-то и нет. Значит, действительно, что-то неправильно было спланировано. Задавайте вопросы, резонно, конечно, возникают другие вопросы. А как, собственно, измерять результаты работы? Вообще, померить можно? Как это можно померить? А если можно померить, как дать им оценку и как часто следует давать оценку? И насколько мы преуспели в достижении наших целей? А если мы недостаточно продвинулись, то мы знаем, собственно, почему и что нужно делать для того, чтобы не провалиться и на следующий год в бизнесе, и вообще не быть вышибленным с рынка, не уйти с него просто-напросто, не потерять свой кусок на рынке, свой процент, свою маржу. Эти вопросы очень правильные. И действительно, измерять результат работы, да, это финансы, но это не только финансы. Помните, мы с вами говорили о том, когда изучается глубина иерархии, глубина структуры, тогда возникает вопрос организационного индекса здоровья. Вот как раз индекс здоровья и вот опросы помогают нам измерить и результат работы, и мотивированность персонала, и оценку работы людей. То есть все вот эти вещи дают нам, все эти опросы, обзоры, анкетирование дают нам возможность очень четко увидеть картинку всех наших побед и наших поражений. И очень дают такую хорошую возможность проанализировать, что же нам нужно предпринять, как правильно нужно поступить или хотя бы где искать ответы на вот эти очень сложные вопросы. А вопросы, которые зачастую от них зависит, в общем-то, жить или не жить компании дальше на рынке. Следующая группа таких, в общем-то, теперь уже не вопросов, а советов, хотя, наверное, еще можно сказать информация к размышлению. Некоторые советы по удовлетворению социальных потребностей у персонала. Вот сейчас мы немножко повторим то, что успели изучить. Помните, да, социальные потребности, это третья, четвертая группа, ступень в пирамиде Маслоу. Итак, для того, чтобы удовлетворить эти потребности у персонала, что нужно сделать вам как руководителю? Дать сотрудникам такую работу, которая, в общем-то, помогла бы им общаться. То есть если вы видите, что у вас есть сотрудники, у которых есть или сильно развита эта потребность, то есть она для них важна как воздух, да, как первое физиологическое, вот для них вот коммуникация – это воздух. Постарайтесь найти им применение. Может быть, они будут заниматься корпоративной газетой. Может быть, они будут заниматься корпоративными выездами, даже организацией каких-то страховок, что-то еще. Может быть, вот пусть факультативно, может быть, даже не обязательно это, он занимается своей работой, но плюс к этому вот даст возможность раскрыться в этой потребности. Создать на местах дух единой команды. Ну, про тимбилдинг мы уже говорили, действительно очень важно. Естественно, проводить с подчиненными периодические совещания. Вообще очень важно информировать своих подчиненных о том, что происходит в компании. Почему это важно? Ну, во-первых, это дает вам возможность, помимо удовлетворения социальной потребности персонала в вашем подразделении, понять вот обратную связь, что их волнует, что их беспокоит, и пресечь слухи. Тоже очень интересная тема. Слухи в организации. Иногда они создаются специально, иногда они культивируются. Это совершенно отдельная тема. Но их тоже нужно контролировать. Даже если вы их создаете по каким-то причинам, их тоже нужно контролировать, тоже нужно держать руку на пульсе. И вот эти совещания помогут в том числе и управлять вот этими вещами. Не старайтесь разрушать возникшие неформальные группы, если, конечно, они не вносят в организацию какого-то отрицательного компонента или не наносят ущерб. Не стоит. Наоборот, максимум извлеките из этого пользу. И, естественно, создать какие-то условия для членов вашей организации вне ее рамок. Корпоративные вечеринки, например, прекрасный вариант. Удовлетворение потребностей в уважении персонала. Как это можно сделать? Предложить подчиненным более содержательную работу. Например, даже не добавляя оклада, не изменяя должность, просто сказать, видя, что у человека вот такое огромное рвение, сказать: слушай, вот нужна помощь. Вот помощь вот так, вот в этом направлении, там, в этом проекте. Сможешь помочь? Вот твои знания просто вот незаменимы, мы тебя уважаем, вот твой вот